Часть вторая. Мы живем в Кшацке. Глава первая. Возвращение. Полевая сумка и пилотка. Они хорошо помнились мне, улицы районного города Кшацка. Помнились аккуратными деревянными домиками за зелеными палисадниками. По весне расцветали в палисадниках сирень и черемуха. Белыми лепестками распускалась акация. Поздним летом пышные георгины и мальвы вспыхивали под окнами. Помнились шумными вечерние часы, оживлением. После рабочего дня люди выходили погулять, подышать чистым воздухом, настоянным на запахах липы и тополя. Помнились дразнящими вывесками и витринами сравнительно богатых довоенных магазинов. Но улицы, по которым шел я сейчас, ничем не напоминали мне те, прежние. Вдоль исковерканной дороги, изрезанной безобразными колеями, полными грязи и воды, торчали слева и справа остовы обгоревших печей. В глубине садов виднелись покатые крыши землянок, над редкими из них растекались бледные, немощные дымки. И хотя уже занялись деревья и кустарники первой зеленью, был поздний апрель, солнце не скупилось на тепло, но лежала на облике города печать какого-то непрекаянно унылого сиротства, страшной неустроенности, бесприютности. За спиной на вокзале гукнул паровоз, дробно застучали по рельсам колеса. Ушел мой поезд, повез в глубину России таких же, как я, уволенных в запас солдат. Поправив лямки вещевого мешка, я прибавил шагу. А все же не остановилась, не замерла, идет, дает о себе знать жизнь. Тут и там потюкивают топоры. Мужички в выгоревших гимнастерках, в солдатских штанах, по трое, по четверо, тащат на плечах неохватные звонкие бревна, кряхтят от натуги. Вот наткнулся я взглядом на один сруб, на другой. Лес ты мой смоленский, снова в который раз. После стольких невзгод и лишений даешь ты человеку кров и тепло, протягиваешь ему дружескую руку, помогая вырваться из нищеты и разорения. Издревле, в который раз, повторяется одно и то же. У Кшацка любопытная биография, нерядовая судьба. Основанный Петром I, одновременно со столицей на Неве, задумывался он как город корабельных верфей и торговых пристаней. Именно отсюда, по Вышневолоцкой судоходной системе, должен был идти в Санкт-Петербург хлеб из центральных губерний России. Правда, со строительством Брестской дороги Кшацк захерел, утратил свое торговое значение, превратился в захолустный уездный городок. Но по серебряному полю его старинного герба, напоминая о былом, по-прежнему плыла груженная зерном барка. Во время Отечественной войны 1812 года окрест Кшацка изрядно досаждали чужеземцам-завоевателям лихие партизанские отряды. Неподалеку от этих мест водила однодеревенцев на супостата легендарная Василиса Кожина, старостиха. Громил отступающих наполеоновских армий драгун Ермолай Четвертаков. Предание гласит, что после изгнания вооруженных полчищ, захватчиков и грабителей, благодарные жители Кшацка на руках внесли в город фельдмаршала Кутузова. Кстати, и в командировании русской армии тогда, в 12 году, Михаил Илларионович Кутузов вступил неподалеку от Кшацка, в царевом займище. Позднее Кшацкий уезд стал известен как центр массовых волнений крестьян, выступавших против засилья помещиков, царских чиновников и жандармов. Волнения эти, нужно заметить, особой силой отличались в Клушинской волости. Ленинская искра, с чуткостью барометра откликавшаяся на всякие проявления революционности в России, разумеется, не могла пройти мимо этих событий, дала им диалектическое объяснение. Впрочем, Вспышки крестьянских волнений только приумножали революционную славу Гжатска. А начало ей, думается, было положено деятельностью таких борцов с самодержавием, как знаменитый Вера Засулич и Петр Алексеев, уроженцы города, и Федор Солнцев, один из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных белогвардейцами и английскими интервентами, тоже был родом из Гжатска. Город непокорных рабочих людей Гжатск не склонил своей головы и перед гитлеровцами. На протяжении долгих месяцев рядом проходила линия фронта. В городе, забитом штабами многих фашистских частей, рвущихся к Москве, в соседних селениях с изощренной жестокостью действовали каратели, гестаповцы и эсэсовцы. Позднее мне назовут красноречивые цифры, выразительный итог временного хозяйничания фашистских оккупантов на Гжатской земле. Если до июня 41 года в районе проживало 32 тысячи человек, то ко времени освобождения их осталось немногим более 7 тысяч. Будто страшный ураган рощу выкосил. Вот в этом городе, на этой улице, на Ленинградской, должен был я найти своих. 2 года минуло со дня победы. Из писем, которые приходили довольно часто, я знал о всех изменениях в жизни нашей семьи. Знал, что отца после демобилизации из армии оставили в Гжатске. Старому плотнику предстояло восстанавливать, заново отстраивать разрушенный фашистами город. Знал, что отец разобрал и перевез из Клушина в город наш дом. «Валентин, приезжай скорее!» — торопил он меня в письмах. «Помощники мои, твои меньшие братья, слабоваты пока для плотницкой работы, а дом ставить надо. С баб, сам понимаешь, спрос невелик». Знал я, что Зоя вернулась из армии раньше меня, что Юра учится в базовой школе при Гжатском педагогическом училище, заканчивает 4-й класс. В каждом письме, а письма его со временем становились подробнее, увереннее и уже мало чем напоминали ту давнюю, полученную первой весточку, где он спрашивал, когда закончится война. В каждом письме Юра рассказывал о своих товарищах по классу, об оценках по школьным дисциплинам. Особенно много восторженных слов было в этих письмах о Нине Васильевне Лебедевой, учительнице. Молодая, душевная, она умела найти подход к ребятам, увлечь их предметом. Даже то, как начала она учебный год в классе, знал я из Юриных писем. Принесла ребятам книгу, где была опубликована фотокопия стабеля гимназиста Володи Ульянова. Сказала просто: «Видите, одни пятерки. Мне бы очень хотелось, чтобы вы старались во всем походить на Володи Ульянова». И ребята старались. Класс хорошо успевал по всем предметам. Знал я, что и Борька ходит в школу, и что, увы, учеба дается ему куда тяжелее, нежели Юре. Бог ты мой, сколько времени прошло с того дня, когда я расстался со своими отцом, с матерью, с братьями. Тогда был март 43-го, сейчас апрель 47-го. 4 года, 49 месяцев. Стучат, постукивают слева и справа топоры. Отстраивается заново старый Гжатск, город, начало которому положено еще во времена Петра I. Я на него смотрю, а он на меня глаза лупит, этот широколобый, лопоухий мальчонка в коротких штанишках и разбитых сандалях, надетых на длинные, выше колен, коричневые чулки. С минуту, что ли, может, меньше того, а может и больше, изучаем мы так вот друг друга. Потом он набирается храбрости, подходит, тычет пальцем в пряжку ремня. «Дядя солдат, а где твоя винтовка?» «Борька», — говорю я, — «Борька, неужели ты не узнаешь меня?» Глаза его становятся широкими, 2 большие оловянные пуговицы. Он отступает шаг, другой, и вдруг поворачивается ко мне спиной, стремглав бежит куда-то. И вот я стою один на один с домом, который, в общем-то, собран, но еще не подведен под крышу. С домом, где каждое бревнышко в каждом венце знакомо мне до последнего сучка, до последней задоринки. Стою и слушаю, как гулко и часто бьется жилка у виска. То ли сердце гонит кровь на лишних оборотах, то ли перестук топоров застрял в голове, отзывается эхом. И вдруг «Валька!» Юра бросается мне на шею. «Хоть ты меня узнал», — говорю ему и обнимаю крепко. Он совсем взрослым стал, парень. И сила в руках есть. Только вот ростом что-то. Что ж ты маленький такой, Юрок? Он не обиделся. «Щи-то, небось, из крапивы едим. С них не больно вырастешь. Где наши все?» Но всех наших уже Борька переполошил. Вот и мама бежит из-за угла дома. Протягивает руки. И Зоя за ней. «Валя, сынок, а телеграмму почему не дал?» Отец колотит меня по плечу, чмокает в щеку. Еще какой-то мужчина подходит следом за ним. Молодой в штатском, но по осанке видно, недавний солдат. Догадываюсь. «Дмитрий?» «Он самый». Рукопожатие у него крепкое. Парень, думать надо, не из слабых. Муж Зои, новый член нашей семьи. А Борька переминается с ноги на ногу за спинами других. Все боится подойти ко мне. «Хватит дичиться», — говорю ему, — «хватит, иди ближе, я тебе подарок привез». «А мне?» — тянет за руку Юра. «Брысь!» — кричит на ребят мама. «Подите прочь, человек устал с дороги, не евший чай. Давайте хоть за стол присядем». Прямо на улице, за домом, собирает мать нехитрый стол. И все у нее получается как-то не так, и вилки запропастились невесть где, и посуда валится из рук. «Ты отдохни!» Говорит ей Зоя, ты отдохни, я сама все сделаю. Зоя ходит медленно в перевалку. Я приглядываюсь к ней и понимаю, что все мы, братья, скоро станем дядями, что быть в доме и бабке. Развязываю вещевой мешок, зову Юру с Бориской. Кому что, решайте сами. У ребят разгорелись глаза, выбор с их точки зрения сказочно богатый. Новенькая пилотка с красноармейской звездочкой и всамделишная, правда, изрядно потрепанная, полевая сумка. Боря смотрит на Юру. «Ты старший, ты выбирай». Но Юра хитровато щурит глаза, равнодушно отворачивается. Тогда Борька не выдерживает, тянется за пилоткой. «Ура!» — кричит Юра. «Так я и знал. А мне сумка позарез нужна. Книги в школу таскать». Борька вдруг понимает, что продешевил. Надувает губы, но Юра обнимает его за плечи и говорит тихо. «Я тебе буду давать сумку поносить, а ты мне пилотку. Идет?» «Идет», — соглашается Бориска. «Ну-ка, танкист!» Не разучился топор в руках держать. Хитро смотрит на меня отец. «А вот сейчас попробуем. Я сбрасываю гимнастерку. Где он, твой инструмент?» Удобно. По ладони приходится обкатанная работой и временем рукоять топора. «Эх, и помашу я им теперь!» Остро отточенным в свое удовольствие. «Дел хватит», — успокаивает отец. «Кровлю поставить, раз, двор сладить, тоже забота немалая. Давай, вали побольше, пока в охотку. Но не отдохни, положено солдату, а завтра как раз возьмемся». Потом мы сидим, трое мужиков, отец, Митя и я, курим, толкуем о прошедшей войне. О хлебе насущном. «Трудно будет прокормиться. Семья у нас вон какая стала». Прикидываем. «Куда бы мне определиться на работу?» А Юрка с Бориской ползают в канавах, протирают штаны в пыли, перебегают от дома к дому, завидев друг друга, открывают бешеный огонь. Бабах! Тр-т-т-т! У одного через плечо полевая сумка надета, у другого пилотка на голове. И с самодельным пулеметом каждый вооружен. Тр-т-т-т! Бах-бах! Я тебя первый убил. А я давно гранатой тебя подорвал. Перекликаются братья, и восторг упоения жизнью слышны в их голосах. Падает солнце к закату. Тишина вокруг. Только стук топоров нарушает ее. Да затеянная ребятами невзаправдошняя война. Я ведь не маленький. Месяц май принес много радостей. Во-первых, наконец-то мы обрели крышу над головой, окончательно переселились в избу. И хоть тесновато было, семья-то эван какая, и Зоя ждет прибавления, но в тесноте не в обиде. Никто не жаловался, не скулил. Во-вторых, закончился учебный год у ребят. Боря перешел в следующий класс. Юра сдал первые в своей жизни экзамены и с гордостью объявил, что теперь он пятиклассник. В-третьих, я устроился на работу в районную контору связи. Получил, по выражению отца, твердое жалование. А это по тем нелегким временам значило немало. Все взрослые в нашей семье, за исключением мамы, она вела домашнее хозяйство, были заняты на какой-нибудь работе. Отец, Зоя с Митей, я. Для мальчишек, для Юры с Бориской, оставалось у меня теперь гораздо меньше времени. Вечерами, возвращаясь с работы, я редко заставал их дома. Весна избавила ребят от школьных забот, от уроков, и все свободное время пропадали они на реке. Приходили домой поздним вечером, ужинали с аппетитом и засыпали, как убитые. Вместе проводили мы выходные дни. Однако вскоре речка братьям приелась, прискучила, и, заметив это, я позвал их с собой на линию. Они с восторгом приняли мое предложение. Как же давно уже и одному, и другому не терпелось испытать свою сноровку, вскарабкаться на телеграфный столб, нацепив кошки на ноги. Так вот и идем. Юра тащит на плече монтажный пояс. Борьке достались кошки. Дорога нам предстоит не близкая. На 6-м километре от Гжатска случился обрыв телефонной линии. Надо было, конечно, до места аварии добираться на каком-нибудь транспорте. Но с транспортом в районе небогато. Все мы, связисты, передвигаемся пешком. Длинноногие телеграфные столбы бегут нам навстречу по обочине дороги. С утра побрызгал дождь, и поля открываются нашему взгляду влажноватой и оттого особенно яркой зеленью всходов. И неумолчная песня «Жаворонка» преследует нас от самого города. Бориска вскоре отстает, плетется сзади. «Давай-ка сюда, кошки!» Оборачиваюсь к нему. Он смотрит на Юру, не соглашаясь, качает головой. «Сам понесу. А далеко еще?» «Уже близко. А Юра тот спокойно идти не может. То вырвется вперед, догоняет пеструю бабочку, ловчится поймать ее, то ныряет в канаву и вскоре нагоняет меня, держа в руке букетик пестрых цветов. Вот остановился, нагнулся, сорвал что-то, прячет за спиной». Борис поравнялся с ним. «Закрой глаза, Борька, фокус покажу». Младший недоверчиво смотрит на старшего, но на лице у Юры серьезность написана. Борька послушно закрыл глаза. Юра скомандовал. «Раз, два, три, скажи «а». «А, фу!» Облачко пушинок летит в открытый Борискин рот с белоголового одуванчика. Борис не в силах терпеть обиду, замахнулся на брата кошками, но тот ловко увернулся и убежал вперед. Навстречу нам, тяжело попыхивая на взгорках, ползет обшарпанный грузовик. В кабине, кроме шофера, сидит солдат с карабином. Борта кузова расстегнуты, а на площадке, задрав вверх искореженный хвост, раскинув обрубленные крылья, стоит самолет. «Смотрите, хлопцы, фрица на переплавку везут». «Мистер Шмидт?» — определил Юра. Я усмехнулся. «Знаток, а еще какие самолеты тебе известны?» «Все наши и все немецкие. Не сдается он. У немцев такие были Фоке-Вульф, Хейнкель, Юнкерс, а у нас Як, Лак, Миг, Ил, еще ТБ, это бомбардировщики, Илы штурмовики, я и конструкторов знаю, Лавочкин, Микоян, Илюшин, Туполев. Еще Харикейны были, а ты забыл», — подразнил я. Он задумался. «Это, наверное, американский или английский. У нас таких нет. И у немцев тоже. Я узнаю». «Как же нет, когда на них воевали?» Он долго смотрит вслед проехавшей машине, потом грустно говорит. «Ты все со мной как с маленьким, а я ведь уже не маленький». «Конечно, тебе уж теперь и папины брюки, наверное, короткие». Грубовато шучу я. Он снова молчит, долго молчит. Когда начинает говорить, и более обиду слышу я в его словах. «Можешь смеяться, твое дело. Только если б не война, я теперь не в 5-й, а в 7-й перешел бы». Мне становится стыдно. Ладно, Юрка, ты не один такой. Я знаю ребят, которые отвоевали с орденами, опять за парты сели. Да и с тобой учатся почти твои ровесники. Им бы тоже в седьмой ходить надо, а они, как ты, в пятом. А Харрикейн, ты прав, английский истребитель. Я хочу успокоить его, но Юру точно подменили. Уже не рвется вперед, не бежит в канаву за цветами, не задирает бурку, молча, нога в ногу, вышагивает рядом со мной, молчит. А я в душе кляну себя за то, что как-то невзначай задел его самолюбие, дал нечаянный повод выплеснуть наружу то, что, по всей вероятности, носил он глубоко в себе, пряча от постороннего взгляда. И что я мог сказать в свое оправдание? Разве то, что не по моей вине украдены у него эти 2 года? Не только ли у него, и не только ли 2? А вот к тому, что Юрка уже далеко не маленький, к этому, видимо, надо привыкать. Я вскарабкался на столб, наращиваю провод. Горизонт убежал, отодвинулся от меня, и отсюда, с высоты, хорошо видны окрестные деревушки. Синей каемкой проступает с одной стороны лес, с другой — ленточкой фольги вытянула свое тело в лугах река Гжать. Просторно, вольготно и дышится легко. Ребята внизу стащили с себя рубашки, загорают, каждый по-своему. Боря вытянулся на траве, подставил солнцу спину. Руки у него тонкие, остро выпирают лопатки. Хлеб 47-го года, с него не нагуляешь жиру. Юра не может усидеть на месте, носится как заводной. Везде и всегда умеет он найти себе занятие. «Пойдем щавель рвать», — тормошит он брата. «Знаешь, какую поляну я нашел? Сила!» Бориска отмахивается. «Уйди, не видишь? Человек делом занят. Загораю». «Эх ты, чучело! Загорать в движении надо, тогда хорошо будет. Вот нарву щавелю, мама щей наварит. А ты ни ложки не получишь, облизывайся тогда». Он убегает на поляну рвать щавель. «Валь!» — кричит мне Борис. «Правда, если со столба в небо смотреть, то звезды видно». «Ночью?» «Нет, сейчас». Я задираю голову, смотрю в небо. Легкие пушистые облака чуть приметно скользят надо мной, а выше — голубая-голубая бездна. И нет никаких звезд. Юра присаживается рядом с Борисом. Это не со столба. Это если днем в глубокий колодец смотреть, тогда звезды на дне увидишь. Я читал об этом. Вот когда в Клушино поедем, посмотрим в нашем колодце. Он грустит по Клушино и часто вспоминает село. Потом мы сидим на траве, закусываем. Обед у нас нехитрый. По 3 вареные, с голубиное яйцо картофелины на брата, по тонкому ломтю хлеба, присыпанного солью. Обед не хитрый, а аппетит на свежем воздухе. После дороги разыгрался волчий. И Юра вытряхивает щавель из рубашки. У нее завязаны рукава и ворот. Получилось что-то вроде мешка. И щедро почует нас. Ешьте, а домой я еще наберу. Я так и знал. Жмурится от удовольствия Борис. После этого, первого их выхода на линию, ребята еще не раз и не 2 увязывались за мною. Ранней весной в саду, сад был молоденький, яблони первогодки нехотя покрывались листвой, и это очень беспокоило отца. Юра поставил на шестах 3 скворечника. Все 3 он сам и сколотил. Очень красивые и удобные для птиц получились домики. Скворцы, прилетев с юга, по достоинству оценили Юркино гостеприимство. Их жилища не пустовали. Прошло какое-то время, в скворечниках запищали птенцы. По утрам Юра с позаранку бежал на крыльцо слушать скворушек. Не одетый, не успев умыться и позавтракать, он мог стоять и 1-2 часа, пока неугомонные скворцы распевали на все голоса. Однажды меня разбудили громкие крики брата, который вскоре сменил невообразимый грохот. Я вскочил с постели, опрометью вылетел на двор. Было отчего заорать. Разбойная наша кошка вскарабкалась по шесту к самому скворечнику и запустила в отверстие когтистую лапу. Юра бесновался на крыльце, кричал на кошку, размахивал руками, Потом схватил в сенцах пустое ведро и заколотил по нему палкой. К этому шуму и грохоту присоединил свой голос Тобик, дворовый пес, которого Юра выходил со щенячьего возраста. А серая разбойница хоть бы что, хладнокровно выковырнула птенца лапкой и сбросила его на землю. Юра бросился к скворчику, но выронил ведро из рук, споткнулся о него, упал. А нахальная кошка с дьявольским проворством соскользнула с шеста, схватила птенца в зубы и была такова. Братишка едва не расплакался. «Подумаешь, съела кошка скворчика. Ей тоже, небось, жрать надо». Желая подразнить брата, философски заметил во время завтрака Борис. «Пошей хочешь? Так дам». Угрюмо пообещал Юра, и Борька притих. Уткнулся в миску. А я грешным делом в ту минуту подумал, что, видимо, применяет иногда старший по отношению к младшему эту воспитательную методу воздействия силы. Или потому притих Борис, что знал, слово держать Юра умеет, а момент для шуток не такой уж и подходящий. Расстроился Юрка на весь день. В кошку, когда она, виновато мурлыкая, прибрела в избу, запустил старым валенком. Та ошарашенно исчезла за дверью. На линию со мной тоже отказался идти. Буду птенцов караулить. Когда я уходил на работу, он нагнал меня на крыльце, попросил принести моток проволоки. Принесу. Пообещал я, чтобы хоть как-то утешить его. Проволоку вечером я принес. Юра, тут же прихватив молоток и клещи, выскочил из избы. Оказывается, хитрую он придумал штуку. Натянул от шеста к шесту проволоку, пропустил ее в медное колечко, а к этому колечку привязал на цепи Тобика. Теперь ни одна кошка и носа не посмеет сунуть. И точно, и у нашей серой разбойницы, и у соседских кошек Тобик навсегда отбил охоту лазить по скворечникам. Был даже такой случай, сидим бы с ужинаем, а собака вдруг как зальется лаем. Юра опрометью из-за стола. Вернулся минут через 10, довольный, улыбается. И рассказывает, птенчик вывалился из скворечника, прямо под нос Тобика упал. Он и позвал Юру. «А где сейчас птенчик?» Полюбопытствовал Борис. «В скворечнике, где же ему быть?» Ответил Юра, усаживаясь за стол. Это качество, защищать слабых, было заметно в нем с самых малых лет. Забота об огороде тоже лежала на плечах братьев. Мы, взрослые, по весне только унаваживали и вскапывали грядки, засевали их, а все остальное — уход за овощами, прополку, поливку — делали Юра и Борис. Случалось так. Заиграются они на улице, а ты возьмешь лейку и пройдешься по грядкам с огурцами и помидорами, с капустой и луком. «Батюшки, что тут начнется?» «Зачем ты это сделал?» — кричат. «Мы и сами помним, что это наша работа, а вовсе не просили тебя». В конце концов Юра взял за обыкновение припрятывать лейку, а так искусно, что даже отец, а уж он-то знал свой двор до последнего уголка, не мог найти ее. Маме, конечно, Юркины тайники были известны. От мамы он ничего не скрывал. Она умела хранить ребячьи секреты. Были у них, у Юры и Бори, и свои, персональные грядки с горохом и бобами, с фасолью и красным маком. К этим мы... Взрослые уж и прикасаться не смели. Причем, если горох и бобы выращивались как лакомство, то фасоль и мак просто для красоты. Бывало, натыкает Юра палочек в грядку, и стебли фасоли взбираются по ним вверх, обвиваются вокруг них, а то, еще занятней, и вокруг ствола яблони обовьются. В середине лета на ветвях уже плоды висят. Вспыхнет вдруг яблоня небольшими красными огоньками. Со стороны посмотреть, ни за что не догадаешься, что эта фасоль на ветвях в цвете раскрылась. Смотри, красота какая! Тянет Юра за руку, на огород ведет, словно фонарики на новогодней елке. Маме не приходилось лишний раз напоминать ребятам про полить огород. Более того, посмотрит, бывало, она, с утра мальчишки ползают на коленях, штаны протирают. И пожалеет. «Юра, Боря, хватит на сегодня. Идите, погуляйте. Или на речку сбегайте, окунитесь. Погоди, мам, откликается Юра. Когда кончим все, тогда и пойдем. Вечером вода в речке теплее. Надо сказать, что огород был не просто работой. Был и увлекательной игрой. В этой игре всякий сорняк, враг, фашист или белогвардеец, которому надо срубить голову. И вот два полководца, Чапаев, непременно Юрка, и Буденный, это уж Борискина роль, два полководца обрушивают на полчища врага свои армии. Или два летчика, Чкалов и Кожедуб, расстреливают в воображаемом небе фашистские самолеты. Не беда, что Чкалов не дожил до последней войны, не принимал в ней участия. В мальчишеской фантазии, а фантазия из Юры била через край, Чкалов не мог умереть, и из каждой жестокой схватки обязан был выходить непременно победителем. Бесхитростный труд оборачивался красивой, сочиняемой на ходу сказкой, и сказка увлекала ребят. Может быть, она, увлекательная игра в сказку, и помогла мальчишкам пережить трудное и очень голодное лето 47-го года. Не повезло. Больничная палата богата свободным временем для размышлений о всякого рода материях. Вот и я лежу сейчас, прислушиваясь к режущей, непроходящей боли в ноге. Ни на мгновение не дает она забыть о себе. И размышляю понемногу о разном. Койка моя у самого окна стоит. Створки его распахнуты широко. Легкий ветерок чуть трогает их, и солнечные зайчики бегают в запуски по белым стенам палат. По простыне, которой я укрыт, щекочут веки. На тумбочке салфеткой прикрытой лежат под газетным листом вареные в мешочек яйца и кусок белого хлеба. Только что навестила меня мама, принесла гостинчик. Обезножил-то ты, Валюшка, не кстати как. Выздоравливай поскорее, не залеживайся. Рад бы. Да ты ешь, ешь яички-то. Питание при любой хворе самое главное. Съел бы я их, да кусок в горло не идет. Под окнами сердитая наседка созывает цыплят. Где-то поблизости ребятишки затеяли игру в войну, стреляют друг в друга щедрыми очередями, не жалея патронов. Взрывают одна за другой условные гранаты. Никогда не приестся мальчишкам эта игра. Манька влетает в палату на треснутый бабий голос. Манька, паралик тебя расшиби. Сходи за козой-то. За козой, говорю, сбегай. Странное дело, до тех пор, пока человек абсолютно здоров, пока носят его ноги по земле, не задумывается он о болезнях, равнодушно проходит мимо больничных стен, за которыми надежно укрываются от людских взглядов горе, хворь, страдания. Теперь вот и мне с избытком хватает этой хвори. И как же глупо все получилось. В субботу утром вспомнили мальчишки, что завтра у меня выходной. «Пойдем за грибами», — подступились они. Я отмахнулся. «Да ну вас! В прошлый раз ничего не набрали, и опять пустыми придем. Люди засмеют». По правде сказать, оно бы и неплохо сладить прогулку в лес, набрать по корзине грибов или просто побродить по ельнику и березняку, незамутненным воздухом подышать. Оно бы и неплохо, но я еще накануне условился с дружками, что в воскресенье пойдем в соседнюю деревню Горлова. Были у хлопцев там знакомые девчата, и намечалось некое мероприятие, что-то вроде посиделок с небольшой выпивкой, танцы под гармошку. Но братья мои, коли уж загорелись, на своем настоят. Пойдем и пойдем, и все тут. Ну, и дождь как раз выпал, так что грибы должны быть. Мама попробовала вступиться за меня. Чего пристали к человеку, оглашенные? Ишь ты, в лес им захотелось. Вот люди говорят, до сих пор мины попадаются, налетите еще. А мы что, в первый раз? Резонно возразил Юра, а Борис еще масло в огонь подлил. Нам мины не страшны, с нами солдат пойдет. Эта грубая лесть и сразила меня окончательно. Поломавшись малость, все же сдался я. Ладно, готовьте корзины, так и быть, сходим. К девчатам, подумал про себя, успею и вечером, в самый раз попаду. С тем и ушел на линию. Показалось мне или В самом деле то было, что когда забрался я на самую верхушку столба, чуть покачнулся он. Может, ветер шалый, а может, от высоты ощущение такое. Подгниваешь, старина, пора на покой. По-свойски похлопал я столб по макушке. Мимолетно промчалась в голове мысль, что задерживаться наверху рискованно, что вот обрублю провода и тотчас соскользну вниз. Проворно достал из кармана щипцы-кусачки, отрезал от чашечек, один за другим, все провода и, не мешкая, пошел на спуск. Вот тут-то столб и рухнул. Я только слабый треск услыхал, попытался спрыгнуть на четвереньки, спружинить, и не успел. Земля была высушена солнцем до предела, плотно утрамбована. Упал я боком, неловко, и столб ударил меня по ногам. Потом я потерял сознание. Теперь-то вот в больнице ясно мне, что забираться на этот столб не следовало, что основание его сгнило давным-давно, и что держался он как на тросах, на проводах. До тех пор держался, пока их не обрубили. Теперь-то мне это ясно. Не случайно, видать, всплывает в памяти старая поговорка о том, что каждый из нас задним умом бывает крепок. В самом деле, разве трудно было, пока кошки не были еще на ноги надеты, пока сам на земле стоял, проверить этот столб на крепость? А солнце в тот день палило нещадно. Уже здесь, в больнице, мне рассказали, что очень долго провалялся я в беспамятстве под жуткими лучами этого солнца, что первую необходимую помощь оказали мне слишком поздно. И вот результат. Началась газовая гангрена. «Будем ампутировать ногу», — сказала мне женщина-хирург тоном, исключающим всякие возражения. «Обидно, черт побери. 2 с лишним года войны провел я в башне 34-ки. Снаряды и пули миновали меня. Как-то раз наш танк наехал на минное поле, что скрывать, душа в пятках была. Но и там обошлось, пронесло. А здесь на вот тебе». Испортил я ребятам поход за грибами, а дружкам веселую прогулку в Глотово к девчатам. В окне торчит стриженная наголо белобрысая голова. «Привет, Валь!» Свидание с больными дозволяется родственникам не каждый день. Юра нашел лазейку. Убедился, что в палате никого, кроме меня. Перебросил через подоконник босые ноги. Присел на краешек койки. Сидит осторожно, не дыша почти. Случайным движением боится причинить мне боль. «Как дела?» — спрашивает он по-взрослому. Я усмехаюсь невесело. «Хуже некуда. Резать ногу будут». Он вздыхает. Печально, глубоко. «Знаешь, Валька, это ведь не так уж и страшно. С одной ногой сколько хочешь живу. Конечно, по столбам теперь лазить ты не будешь, но что-нибудь другое начнешь делать». Я молчу. Боюсь сорваться, вспылить. А что и скажешь. Те же самые утешительные слова слышу я каждый день от Толстиковой, той самой женщины-хирурга, которая собирается оставить меня без ноги. От этих вот слов, пропитанных сладкой ложью, становится мне так жаль себя, так невыразимо жаль. Что же вы толкуете, дорогие мои люди, ведь мне еще и 22 нет. Я вот книжку одну прочитал, мировая книжка, знаешь, про летчика. Он без обеих ног остался, а все равно воевал, летал на истребители и золотую звезду героя получил. Вот, Моресьев его фамилия. Врут это, Юрка, или ты заливаешь. Не мог летчик на истребителе без обеих ног летать. Я-то повоевал, кое-что видел. А вот и не врут, а вот и правда. Я тебе книжку принес. Он достает из-за пазухи затрепанный, перебывавший, думать надо, в десятках рук, номер роман газеты. Вот почитай, сам увидишь, что все будет правда. Ты, Юрка, лучше у бати махры попроси. Принеси мне стаканчик, муторно без махры. Он уходит так же, как и вошел через окно. Книга лежит на тумбочке. И, по правде сказать, читать ее мне вовсе не хочется. Так как же, Валентин Алексеевич? Ногу резать не дам. Ну, подумайте, неприятности могут быть и еще больше. Хирург начинает горячо убеждать меня в чем-то, пересыпает свою речь мудреными, непонятными словами. Голос мягкий, обволакивающий, в голосе можно утонуть. И хотя я понимаю с пятого на десятое, но чувствую, что могу уступить, сдаться. И что бы ни случилось этого, повторяю, как заведенный. Все равно не согласен, не дам. Хирург, симпатичная, очень настойчивая женщина, грустно качает головой. Мне ясно, дело мое совершенно плевое, и все же твержу почти в забытии. Не дам, не согласен. Лучше умру. Ладно, посмотрим. Хирург уходит. Потом меня везут в операционную палату. Усыпляли, кололи, пилили что-то. Раз, два. Очнулся я на столе. Потолок надо мной белый. И ни на бок, ни на спину. Повернуться не могу. Какой-то груз прицепили к ноге. Но, слава богу, цела она. То есть не отпилили. С этим грузом на вытяжке пролежал я 5 месяцев. Плюс месяц без груза. 1,5 года, в общем-то. Шел домой на костылях. А на улице уже зима была. То выбоина, то льдышка, подвернуться под ноги. Попробуй-ка перепрыгни через них. Трудно привыкать к ходьбе на костылях. Ничего. Думал я про себя. Ничего. Все хорошо. Скоро я их выброшу. Дома встретили меня радостно. За обедом накормили грибным супом. Видимо, из тех самых грибов, за которыми я так и не смог сходить вместе с братьями. «Где же ты теперь работать собираешься?» Вроде бы невзначай полюбопытствовал отец. «Надумал шиферить. Мотор знаю, машину с войны водить могу. Осталось костыли выбросить, права получить. Но за этим дело не станет». Юра внимательно посмотрел на меня. «Трудно будет привыкать». «А Моресьев?» Улыбнулся я. «На-ка вот, забери книгу, да снеси библиотеку. Просрочил давно». А я там сказал, кому беру. Глава 2. Юра, 5-классник. В новой школе. 5-й класс начался для Юры в новой школе. Как-то раз, дело было к вечеру, он привязался ко мне. «Пойдем, Валь, я тебе нашу школу покажу». «Да куда ж я на костылях? Не дойду ведь». «Пойдем, я помогу. Хочешь? На плечо мое опираться будешь?» Уговорил-таки. И кое-как, помаленьку, доковыляли мы с ним до школы на улице Московской. Ничего особенного. Простенький 2-этажный домик. Деревянный. В коридорах темновато. На одной из дверей табличка 5А. Наш класс. Юра отворил дверь, и я, погромахивая костылями, прошел в не очень-то просторную и не очень уютную комнату. Сразу бросилось в глаза. Класс мало похож на класс в обычном смысле этого слова. Так, в Клушине, 7 лет сидел я за партой, обыкновенной школьной партой, выкрашенной в привычный черный цвет, с откидной крышкой на петельках. Помнится, на внутренней стороне крышки я еще ножом вырезал свое имя. Здесь стояли сколоченные на скорую руку из грубых досок неуклюжие столы. Стояли они в 2 ряда, не то по 4, не то по 5 в каждом. «Садись, Валь», — показал мне братишка на учительский стул. И когда я устроился, поудобнее вытянув больную ногу, объяснил, что за каждым столом сидят они по 5-6 человек, и что когда вызывают к доске кого-нибудь из тех, чье место в серединочке, он, чтобы не тревожить товарищей, просто-напросто подныривает под стол. «Здорово, Валь, а?» «Здорово-то оно здорово. Только за партой-то как-то удобнее. Зато так веселее и теплее, и списать, когда нужно, очень даже удобно». Наверное, особенно прав был он вот в этом. Так теплее. В классе стоял лютый холод. Разгоряченный трудной ходьбой на костылях, я не сразу почувствовал его. А посидев малость, разглядев иней на углах стен, почуял, как бьет по ногам сквозняковый ветер, как пощипывает пальцы на руках. Сколько же силенок надо иметь вам, ребятки, чтобы при такой вот холодине выдерживать в классе 5-6 уроков. А мы и не раздеваемся вовсе, и даже шапки не снимаем, когда очень холодно. точно угадав ход моих мыслей, сказал Юра. Пятый класс по тем временам – приметная ступенька в жизни каждого ученика и не всегда легко преодолимая. Из начальной школы, из рук одного учителя, из мира привычных представлений о четырех действиях арифметики, о законах правописания, ребята попадают вдруг под опеку нескольких преподавателей на уроки, где учат их предметам новым, быть может более занятным, но и более сложным. И что еще важно, начальная школа с ее четырьмя классами остается чертой, отделяющей, на мой взгляд, детство от отрочества. Именно с пятого класса начинается у школьника то активное повзросление, когда по-новому смотришь на мир, по-иному воспринимаешь его. Недаром подростки в этом возрасте доставляют столько хлопот и родителям, и педагогам. Я знаю, что учеба в пятом и шестом классах гжатской школы очень многое дала Юрию. Они, эти классы, пришлись на конец 47-го, середину 49-го года, последних, проведенных Юрой дома, в семье. Попытаюсь рассказать о них как можно подробнее, не упуская и малейших запомнившихся мне деталей. Сатин на галстук. Пятиклассников принимали в пионерскую организацию. Юра пришел домой радостно возбужденный. «Завтра», — объявил он, — «линейка у нас в школе, галстуки нам будут повязывать. Пойдем, Валь, галстук покупать». «Пойдем», — согласился я. Все промтоварные магазины обошли мы в тот день, все ларьки. Не везло нам отчаянно. Не то что галстука. Даже красного ситчика, из которого можно было бы галстук скроить, не удалось нам найти. Оно и понятно. Время было такое. Трудное. Послевоенное время. «Все, Юрка, больше идти некуда», — сказал я, когда с унылым скрипом закрылась за нами дверь последнего на нашем пути магазина. Он стоял передо мной в пальто нараспашку, в шапке-ушанке, одно ухо которой было задрано вверх, а другое прикрывало левую щеку. С тусклого неба падали какие-то хлипкие беспомощные снежинки, и вся Юркина фигура тоже выражала и беспомощность, и растерянность, и отчаяние. «Так-то вот, братишка, невеселые дела. Больше идти некуда», — повторил я. Юра ковырнул снег носком валенка, уныло спросил. «А как же быть? Может, попытался я утешить его. Может быть, вам в школе галстуки выдадут? Вы соберете деньги, кто-нибудь съездит в Смоленск. Там-то уж наверняка есть». «Нам, Валь, сказали, чтобы каждый с собой принес. У всех есть, у меня нет. Раньше надо было думать». Мама, когда мы рассказали ей о нашем невезении, расстроилась не меньше Юры. «Вот ведь неувязка», — повторила она грустно. «Что же нам теперь делать-то?» Отец тоже был озадачен, но он смотрел на все житейские явления оптимистичнее. «Не беда, Юрка, недельку без галстука походишь, а там я соберусь в Смоленск. Важно, чтобы в душе пионером себя чувствовал». «Но ведь их повязывать нам завтра должны!» В отчаянии выкрикнул Юра, неубежденный доводами отца. «Как же я один, без галстука, останусь?» «Не дело, говоришь, Лень», — вмешалась и мама. «Яичко к празднику дорого. А ты, Юрушка, ложись-ка спать. Утро вечера мудренее, что-нибудь да придумаем». Не только в Юриной. И в моей душе после этих слов затеплилась какая-то надежда. Мы привыкли к тому, что зря мама ничего не обещает. Когда ребята угомонились, заснули, мама поставила на стол швейную машинку. Отец заворчал. «Ты чего это на ночь глядя? День мал?» «Мал, Лень, и сутки короткие». Вздохнув, открыла мама свой старенький сундук, переживший революцию и две войны, ее девичество, ее молодость. Долго копалась в нем, потом извлекла с самого дна какой-то сверток. Содрала с него пожелтевшую от времени газету, развернула. Огненным кумачом загорелась в ее руках рубаха-косоворотка. «Ты чего, спятила?» — испуганно спросил отец. «Че это ты вдруг, Нюш?» «Надо, Алексей Иванович, надела ведь. Да куда ножницы-то запропастились?» «Давным-давно, до войны еще, В Юрином возрасте, а может и того меньше, видел я эту рубаху. Только раз и видел. И знал о ней, что она — единственная память о нашем деде, мамином отце. Память о путиловском рабочем Тимофее Матвееве. Я никогда не видел деда, родился через несколько лет после его смерти. Но биографию его знал, кажется, на зубок. Впрочем, не я один знал. Длинными зимними вечерами частенько рассказывала нам мама о своем отце. Десятилетним парнишкой попал Тимошка Матвеев из смоленской деревни в Петербург. Хлопец был смышленый и бойкий, за несколько лет испробовал самые различные работы. Служил мальчиком на побегушках, разносчиком товаров, подсобным рабочим в какой-то гвоздильной мастерской. В 1892 году, уже пообтершийся в столице, повзрослевший, Тимофей Матвеев определился на Путиловский завод. Со временем стал металлистом, причем очень высокой квалификации. Семья у деда Тимофея была немаленькая, сыновья, дочери, все один одного меньше. Мастерство его и рабочие умения приносили, в общем-то, заработки не ахти какие. Жили скудно, перебивались с хлеба на квас. Может, от этой жизни впроголодь, а может, от того, что, научившись грамоте, стал понимать Тимофей Матвеевич Матвеев, как несправедливо устроен мир, от этого, может, и стал он близок к бунтовщикам, к революционерам. Участвовал в событиях 5-го года, попал под пули в день 9 января, во время шествия к царю. Ой, как он плакал, когда прибежал домой с той проклятой демонстрацией, какими страшными словами папа Гапон обронил, рассказывала нам мама. Крови-то рабочей сколько в тот день пролилось, подумать не в моготу. За нашим домом ручей сточный протекал, от бань, от общественных. Тогда же в нем вода красным цветом занялась. И плакал Тимофей Матвеевич по рабочим, без вины погибшим, по товарищам своим. А еще от яростной обиды на то, что так легкомысленно поверили они, и он в том числе, продажному попу Гапону, пошли у царя правды и заступничества искать. Мама об этой истории в подробностях от Марии Тимофеевны слышала, от старшей своей сестры. Кто-то из хозяйских держиморт по наущению охранки помог деду во время работы получить тяжелое увечье. Тимофей Матвеевич проходил по цеху, когда сверху сбросили на него раскаленную болванку. По стопам отца пошел и старший мамин брат, Сергей Тимофеевич, тоже питерский рабочий. Он уже в 17 лет получил волчий билет за участие в забастовках. На квартире Матвеевых часто устраиваются обыски, жандармы ищут запретную литературу. После революции Сергей Тимофеевич, большевик, комиссар одной из частей Красной Армии, сражается на различных фронтах, принимает участие в подавлении кулацкого мятежа в Гжатском уезде. В 22-м году его, полного сил, энергии, сразил сыпной тиф. Все это вспоминалось мне в те минуты, когда я увидел косоворотку деда в маминых руках. И еще вспомнилось, тоже мама рассказывала, что дед надевал рубаху эту только по большим праздникам, в дни тайных рабочих маевок. «Зря ты это!» — тихо сказал отец. «Надо!» — повторила мама, берясь за ножницы. Вскоре на стул поверх аккуратно сложенной Юриной белой рубахи лег кумачевый галстук. «Ура! Спасибо, мамочка!» — бросился Юра утром целовать маму. Юра не догадался, какой ценой достался ему этот галстук, не подозревал, что матери пришлось пожертвовать кумачевой рубахой, единственной памятью о деде Тимофее. Мы и не собирались говорить ему об этом. Зачем? А сказать все-таки пришлось. Случилось это, наверное, через неделю после того, как его приняли в пионеры. Вот при каких обстоятельствах случилось. Юра прибежал из школы, швырнул сумку на скамью, закричал с порога. «Знаешь, Валя, нам новые галстуки выдали, настоящие, поменяли на старые». Дома, к счастью, был я один. «Смотри!» — Расстегнул он пуговицы пальто. Шелковый! Ты что наделал? Наверное, он что-то прочитал на моем лице или по голосу понял, потому что притих. Спросил негромко. А что? Твой же галстук, мама, знаешь, из чего сшила? Из красной рубахи деда Тимофея. Я хотел рассказать ему, как это было, и не успел. Юра повернулся на пороге, выскочил на улицу. Вернулся он скоро. Вернулся в своем, сатиновом галстуке. Труба — дело. Эту трубу Юра принес из школы. Была она старенькой, неприглядной. На одном боку вмятина, на другом заплата. Мундштук облез до невозможности. Пока брат снимал с себя пальто и переодевался, менял черные аккуратно выглаженные брюки на старенькие, коротковатые уже, и белую парадную рубаху на полосатую домашнюю, я повертел трубу в руках и даже обнаружил на ее медном поле выцарапанную чем-то острым надпись «Леня любит Симу, 37-й год». Вон ведь какая старушка, и Леня, наверное, уж давно разлюбил Симу, и Сима, думать надо, уже не та, на 10 лет старше стала. А поколение мальчишек из год в год мусолят эту трубу в губах. Буду играть в школьном духовом оркестре, сообщил Юра, покончив с переодеванием. А сейчас послушай, соло исполнять буду. Я опасливо покосился на зыбку, в которой безмятежно посапывал Зоин первенец. Наша с Юркой племянница, нареченная Тамарой, Томой. Да ты не бойся, успокоил брат, я тихонько. Взял трубу из моих рук, набрал в легкий воздух и... Трудно передать, что за дикие это звуки были. Маленькая Тамара мгновенно проснулась в зыбке, завопила изо всех силенок. Я закрыл уши, с огорода приковылял отец. Остановился на пороге, смотрит. А Юра надул щеки, побагровил от натуги весь и дует, дует. Вроде бы не слышит сам себя. Ну, труба одела. Угрюмо сострил отец. Ай да музыкант, ай да композитор Чайковский. Юра оторвался от инструмента, переводя дыхание, невинно посмотрел на отца. Хорошо получается, а? Куда лучше. Видишь, вон девка надрывается. Просит, значит, чтобы еще сыграл. Очень ей по нраву пришлось. Я могу. Он снова поднял трубу вверх. Отец подморгнул мне. Я глуховат так, мне уж способней с огорода послушать. И ушел. Я тут же решил раз и навсегда избавить брата от иллюзий относительно его музыкальных способностей. Юрка, зачем ты не за свое дело берешься? Тебе же при рождении медведь на ухо наступил. Тут был маленький перебор. Слух Юра имел, пел неплохо. Но мысль о кошмаре, которым угрожало спокойствию нашей семьи злосчастная труба, и толкнула меня на эту ложь. Как говорится, на ложь во спасение. На тобой вся школа, весь город смеяться будет. Ты думаешь, не за свое дело? А если у нас трубача в оркестре нет, тогда как? Должен же кто-то играть. Но почему именно ты? Он положил инструмент на скамью, раскачал зыбку. Племянница понемногу утихла. — Ладно, Валька, я тебе покажу, есть у меня способности или нет их. Прихватив трубу, он ушел в сарай, туда, где были сложены дрова. Вскоре дикие лохматые звуки понеслись над садом. Несколько месяцев подряд, аккуратно, по вечерам, когда всем нам так хотелось отдохнуть после работы, изводил нас Юра тренировками. «Опять композитор упражняется, хоть из дому беги!» Морщился отец, но теперь в его словах было больше добродушия, нежели насмешки. Упорство сына ему явно нравилось. И однажды труба запела с необыкновенной чистотой, протяжно, печально и красиво. «Смотри-ка, что выделывает щучий сын! И впрямь Чайковский!» Изумился отец. «Ну, теперь труба дело!» Сколько торжества послышалось в его голосе, что можно было подумать, не сын, а сам он овладел сложным искусством трубача. В канун октябрьских праздников Юра положил на стол несколько белых картонных квадратиков. Вот, на всех принес. Обязательно приходите. Я взял один квадратик. От руки фиолетовым чернилами, крупным, детским почерком было выведено. Дорогой товарищ, коллектив школьной художественной самодеятельности приглашает вас на праздничный концерт. Дальше были проставлены дата, часы. Все это венчалось солидной подписью «Совет пионерской дружины». «Ты-то будешь выступать?» – заинтересованно спросил Юру отец. «А как же?» «Тогда готовь, мать, выходное платье. Посмотрим, что за артист в нашем доме растет. Как знать, может, со временем лауреатом станет». Нужно было видеть, как собирался на этот вечер отец. Выскоблил щеки самым тщательным образом. Вырядился в чистую рубаху и даже украдкой от нас обрызгал себя духами, позаимствовал у Зои. И все поторапливал маму. «Что ж ты, мол, копаешься? Юра не увидит нас, расстроится, сорвет выступление». Вот и школа. Зал гудит, как взбудораженный улей. Пионеры все в белых рубашках и кофточках, с галстуками на груди, ошалело носятся из угла в угол, радостными криками встречают родителей, стараются посадить удобнее и чтобы сцена получше видна была. Нам места аж в первом ряду достались. Наконец угомонились все. Вышел на сцену ведущий, тоже школьник, и объявил, что праздничный вечер чтением стихов открывает ученик 5-го А класса, Юра Гагарин. «Смотри, мать, смотри!» – толкнул отец маму. Я искоса взглянул на него. Легкий румянец проступил у него на щеках, и даже, вот дела какие, в ладоши хлопает отец. Горд за сына, значит. Юра очень уверенно прочитал стихотворение. Ему аплодировали, и он выходил, раскланивался. Видно было, что общее внимание льстит ему. Программа у ребят в самом деле была приличная. Выступали они с жаром, от души выступали. И ведущий старался вовсю, чтобы поощрить товарищей, что ли, или уступая мальчишескому тщеславию, но перед каждым номером, даже групповым, он обязательно поименовывал всех участников. Тут-то и началось. «Танец Лявониха исполняют», и в числе прочих слышим «Ученик 5-го А класса Юра Гагарин». Чуть позже. «Выступает школьный духовой оркестр». Среди других снова называют нашего Юрку «Трубач». Ну, из песни не выкинешь. Смотрю, отец заерзал на скамье, и уже не легкий румянец, красные пятна по щекам пошли. Ясное дело, ничего похожего на гордость за сына в душе его не осталось. Песня эта была в Краснодоне, в грозном зареве войны. Хор невелик, а он злодей опять же там, в хоре. А когда тот же ведущий, торжественно и громко выговаривая слова, объявил, что 5-й классник Юра Гагарин художественно прочтет из романа «Молодая гвардия» отрывок «Руки моей матери», отец поднялся со скамьи и, сутулясь, больше обычного приволакивая больную ногу, пошел на выход. Юра в этот момент как раз появился на сцене. Эх, батя, поспешил, сорвал номер, ёкнуло у меня сердце. Проводив отца растерянным взглядом, Юра шагнул к рампе и дрожащим от волнения голосом начал читать отрывок. Постепенно он справился с волнением, голос его окреп, и поскольку в зале сидело много матерей, достались Юрке в награду такие аплодисменты, что, будь при сём отец, простил бы он сыну все вольные и невольные прегрешения. Но отца в зале не было. Тут как раз объявили перерыв. Мы с мамой вышли в коридор. Батя стоял там, подперев спиной подоконник, и угрюмо ломал в руках самокрутку. Видно было, что мучительно хочется ему закурить, но сделать этого в школе он не решался. Вихрем, лишь концы галстука в разные стороны, налетел Юра. «Ну как, понравилось?» Мы не сразу нашлись, что ответить. «Чего же молчите?» Заволновался брат. «Хорошо, Юрушка. Сам небось видел, как народ радовался». Поспешила успокоить его мама. Отец швырнул изломанную, ни на что негодную самокрутку в ведро. которая стояла под бочком с водой, надвинул фуражку на глаза. «Плохо. Скверно. Лучше бы, мать, мы с тобой дома остались, чем так-то». Юра искренне удивился, не поверил. «Да что плохо-то? Вон сколько хлопали нам. И меня еще на бис вызывали». «Вот именно. Только тебя и вызывали. Ты мне вот что объясни. У вас других способных ребят нет, что ли? Все Гагарин да Гагарин. И швец, и жнец, на дуде и грец. Зачем выпячивать-то так себя? Провалиться со стыда можно». Юра смешался, тихо отошел в сторону. Вот и обидел парня, испортил праздник. Посочувствовала Юре мама. «Как это обидел? Сам он себя обидел. За дешевой славой погнался, а цена ей — выеденное яйцо». Досматривать концерт отец не остался. Ушел домой. Что ж скрывать, была в тот вечер в его словах правда. Всю жизнь они с матерью учили детей скромности. И легкий успех Юры на концерте, конечно же, обескуражил отца. К счастью, и для Юры этот урок не прошел даром. Нет, он не отказался от выступлений в художественной самодеятельности, но на сцене после этого вечера вел себя сдержанней и не рвался участвовать в тех номерах, которые кто-то мог исполнить лучше, чем он. «До последних дней своих буду помнить я, с каким изумительным великолепием читал со сцены Юра отрывок «Руки моей матери» из романа Фадеева «Молодая гвардия». По-моему, это был любимый Юрин номер, и когда он выступал с ним, в зале не оставалось равнодушных. Авторы книги «Первый космонавт», журналисты «Правды» Борзенко и Денисов приводят строки из письма Юрия Алексеевича матери. Вот они. «Мама, я люблю тебя, люблю твои руки, большие и ласковые. Люблю морщинки у твоих глаз и седину в твоих волосах. Никогда не беспокойся обо мне». Каждый, кто читал «Молодую гвардию», может убедиться, как близко соприкасаются эти строки из письма космонавта с размышлениями героя-краснодонца Олега Кошевого. Операция «Баян». Юра был большой выдумщик и фантазер, и в игре, и в работе. Неугомонный, беспокойный, очень подвижный, он, кажется, никогда не знал усталости. И на любое дело у него всегда находилось и время, и желание. Однажды школьников пригласили в правление колхоза. 2 года засухи и неурожая сводили на нет все наши усилия. Вы, ребята, небось, сами без хлеба за все это время насиделись. Вот мы и просим, помогите. Председатель поднялся за столом, и ребята, загремев стульями, тоже повскакивали с мест. В прокуренную комнату правления колхоза набилось их, учеников, 1,5 десятка. «Так как же, ребята, договорились?» «Договорились». «Сделаем», — наперебой заговорили школьники. «Только вы, товарищ председатель, без обману, чтобы». «Вот и хорошо. Я надеюсь на вас. А что обещал? Обещал крепко. У фронтовиков слово олово». Председатель вышел из-за стола и, обходя учеников, каждому, как взрослому, пожимал руку. Потом ребята шумной гурьбой высыпали на крыльцо. Председатель смотрел на них из окна. «Думаешь, будет толк? Не остынут?» Вышагивая по комнате, поскрипывая протезом, с сомнением спросил бухгалтер. Пожилой мужчина, выцветший солдатской гимнастерки, с 2 нашивками за ранение. «Толк, говоришь? Думаю, будет. Симпатичные хлопчики». А симпатичные хлопчики по дороге в школу возбужденно вспоминали недавний разговор в правлении. Он так и сказал: «Операция почти военной важности». Озорно сверкая глазами, говорил Женя Васильев: «А у дяденьки, у того бухгалтера, видели? 2 тяжелых ранения. Постойте, ребята, а как мы назовем нашу операцию?» Разные посыпались предложения. «Самоварное золото». «Сам-то самоварное золото. Операция Х». «Причем здесь Х? А при том, что так интересней, и никто ничего не поймет». «Погодите, я придумал!» Валя Петров поднял руку вверх, сжал пальцы в кулак, рубанул воздух. «Назовем так. Операция «Баян». А ты Гагра, что скажешь? Здорово. Кому не нужно, тот и так не поймет, что к чему. Принято, ребят. Я за. Согласен. Заметано. Женя Васильев прикатил огромное железное колесо с толстыми прутьями спиц. Валя Петров, пыхтя и отдуваясь, приволок пару неподъемных слег. «Помогите, ребята!» — попросил Юра. Втроем они вытащили из сарая длинный и прочный ящик, вынесли несколько досок. «Годится?» — «В самый раз!» Застучали молотки, запела, кромсая доски, ножовка. Полдня ребята усердно сколачивали тачку. Отец с интересом наблюдал за их работой, потом не выдержал. Скинул телогрейку. «Помогу». Взял в руки топор. «Тут одним колесом не обойдешься». Весело покрикивал он через минуту. «Тут ножки приладить надо, чтоб ставить ее можно было. Для опоры, значит». К вечеру тачка была готова. Ребята обошли ее со всех сторон. Неуклюжая колымага вызвала у них неподдельное восхищение. Оно и понятно. Своими руками сбито слажено, как царская карета, — сказанул карета. — Броневик! Чего-то еще не хватает. Юра нырнул в сарай и вернулся с банкой краски. Сейчас мы название напишем. Утром по Ленинградской улице трое мальчишек, пальто нараспашку, шапки сбиты на затылок, толкали перед собой внушительных размеров тачку. На бортах ящика, пожалуй, следовало бы назвать его кузовом, крупно голубой краской было написано «Баян». Встречные пешеходы замедляли шаг, озадаченно смотрели вслед ребятам. Остановили мальчишки свой экипаж у первого по улице дома с цифрой 1 на табличке, прибитой к углу. Отсюда начнем. Хозяйке, отворившей дверь на их стук, ребята объяснили. «У вас, наверное, зола есть или помет куриный? Мы для колхоза удобрения собираем». «Ради бога!» — засуетилась обрадованная хозяйка. «Вот умные мальчики! Вот правильно придумали! Другие озоруют, а эти делом занялись. Проходите, проходите, ребятки! Главное, колхозу-то какая польза будет! Лопаты у меня здесь, я тут курочек держу». Валя Петров, снимая рукавицы, озабоченно присвистнул. «Тут на неделю работы!» «Хорошо, чем больше, тем лучше!» С оптимизмом откликнулся Юра. Затем и шли. Да я, Юр, просто так. В тот же самый час по другим улицам города громыхали другие колымаги, и ребята по двое, по трое стучали в двери домов. «Мы удобрения для колхоза собираем». Так началась операция «Баян», уже на следующий день утратившая для жителей Гжатска всю свою таинственность. Со временем хозяйки привыкли с вечера оставлять полные ведра золы на улице, у крыльца, и даже сердились, если ребята почему-то вовремя не опоражнивали их. Длилась эта пионерская операция с середины зимы до самой посевной. Осенью ребята учились уже в 6 классе. В школу нагрянула делегация из колхоза. Гарнист протрубил сбор пионерской дружины, и вожатая предоставила слово колхозному председателю. «Дорогие мальчики и девочки», — начал он, — «могу отрапортовать. Урожай в этом году мы вырастили неплохой. Можно даже сказать, очень хороший вырастили урожай. В каждом колосе, который созрел на наших полях, есть и капля вашего труда. Вы помните, конечно, что за хорошую работу мы обещали наградить вас музыкальным инструментом, баяном. Но...» Он остановился перевести дыхание. Ребята замерли. Неужто случилось что-то такое непредвиденное, и баян, мечта всей школьной самодеятельности, уплывает из рук? Вот тебе и слово олова. Председатель лукаво улыбнулся стоявшему рядом бухгалтеру. Ну вот, подсчитали мы предварительные доходы и решили единогласно на заседании правления увеличить премию. Очень же вы правильные ребята. Кроме баяна, доставили мы вам сюда дополнительно гитару и балалайку. Играйте на здоровье! И дружное «Ура!» заглушило и последние слова в речи председателя, и торжественный туш, исполняемый школьным духовым оркестром. Бухгалтер подвинул ведомость вожатой. «Распишитесь в получении. Операция закончилась вашей победой». Проиграл. Сделав уроки, Юра сложил в свою полевую сумку учебники и тетради, натянул старенький вязаный мамой свитер и полез на печку. «А где мои валенки?» Прозвучало вскоре оттуда. Вопрос буквально повис в воздухе, никто не знал, где его валенки. Юра заволновался. «Куда же они пропали? Я же их сушить на печку поставил!» Мы с мамой включились в поиски, заглянули под стол, под койки, вышли в сени, но вяленые Юркины сапоги точно испарились. «У нас же хоккей сегодня, с 6-м классом сражаемся!» «Ну не сходишь разок», — сказала мама. «Невелика беда». «Да, не сходишь. Ребята придут, а капитана нет. Скажут, что струсил». В эту критическую минуту с улицы прибежал Борис. Юра тигром бросился на него. Но, увы, на Борькиных ногах были его собственные сапоги. «А я знаю, где твои». Хитро улыбнулся Борька. «Только не скажу». «Получишь». Борька не выдержал. «Папа их спрятал. Только не знаю, куда. Говорит, что на тебя обуви не напасешься. Все коньками протираешь. Говорит, что тебе железные сапоги изобрести нужно». Тик-так, тик-так. Выстукивали ходики на стене, неумолимо приближая час вечного и несмываемого позора капитана-хоккеистов 5-А класса. «Валя!» Я с грустью посмотрел на свои новые, 2 дня назад купленные на рынке чесанки. Вспомнил, сколько заплатить пришлось за них. Представил, как крест-накрест перережут их белые верха туго затянутые веревки. И дипломатично, но решительно отказал. «Они тебе велики, Юрка. Утонешь ты в них». «Валя, голубчик, я тебе свой перочинный нож отдам». Это была великая жертва с его стороны. Навехонький нож со множеством лезвий — предмет зависти всех его товарищей в классе. Нет, принять эту жертву я не мог, но сердце мое дрогнуло. «Ладно, давай». Вот и не утонул, в самый раз почти. Часа через 2 Юра вернулся домой в самом мрачном настроении. Молча сел ужинать. «Продули?» «Из-за меня. А все вот они виноваты». Юра с недовольным видом показал на мои чесанки. Они стояли у печки, надлобленные в голенищах, истерзанные веревками. «Конечно, виноваты. Им и досталось по делам, так что ли?» «А то не так. Вылетел я из них, и шайба мимо ворот». И он уткнулся в тарелку, давая понять, что разговор окончен. Пришел с работы отец. Юра, спокойствие понемногу вернулось к нему, сидел за столом, читал книгу. Потом, как бы невзначай оторвавшись от нее, поинтересовался. «Любопытно, в чем я завтра в школу пойду, босиком, что ли?» «Отца не так-то просто пронять». «По мне хоть босиком, я не миллионер, чтобы за зиму по 2 пары валенок тебе покупать». Нагнулся к подпечку и, как это мы не догадались туда заглянуть, вытащил разбитые Юркины валенки. «Вот в них, в дырявых, и пойдешь. Хотел подшить сегодня, да не успел. А коньки твои запомни, я выброшу». Свет тревожил меня, мешал спать. Я смотрел на ходики, 2 час ночи. Все спят, и кто-то позабыл погасить на кухне лампу. Поднялся с койки, прошел на кухню. Сгорбясь, в майке и трусах сидел на табуретке Юра. На его коленях, прикрытых отцовским фартуком, лежал валенок. В одной руке он держал шило, в другой — иглу с продетой в нее дратвой. Раскроенная на куски, лежала на другом табурете голенище старого хромового сапога. «Ты чего не ложишься?» «Да вот, мастерю, завтра ведь отыгрываться надо. Ничего получается?» Один валенок был уже обшит. Я поднял его с полу, повертел в руках. «В самом деле ничего, как у заправского мастера. Хочешь, я и твои обошью?» А утром отец оценил его работу на 5 с плюсом и, скрывая довольную улыбку, разрешил. «Раз такое дело, катайся. Чего уж там?» В спортивных своих увлечениях Юра удержу не знал, играл азартно, самозабвенно, занимался футболом, волейболом, плаванием, да чем только не занимался. Уцелела и теперь широко известна такая, к примеру, фотография Юра Тугой мяч под сгибом руки, невысокий в соседстве с рослыми ребятами, стоит во главе команды баскетболистов. Снимок, помеченный 1954 годом, относится к саратовскому периоду в жизни брата, к тому времени, когда он учился в индустриальном техникуме. Позднее, в «Звездном», Юра заразился бадминтоном. И, думается, с его легкой руки бадминтон в последние годы стал очень популярен у нас. Объяснение этой популярности найти нетрудно. Сразу после Юриного полета на Востоке многие газеты поместили фотоснимки. Юра на корте. В поднятой руке ракетка. Тут же приводились его слова о том, что бадминтон дает всестороннюю нагрузку на организм. Но об азарте. Мне рассказывали в «Звездном» товарищи Юры. Когда-то он собрался ехать не то за город, не то просто прокатиться решил, чтобы снять напряжение после работы. Во двор к машине выбежал, несмотря на мороз, в спортивном костюме. А во дворе мальчишки шайбу гоняют. «Слышь, хлопчик, дай ударить разок!» Обратился Юра к одному из юных хоккеистов, протягивая руку за клюшкой. Парнишка не решился отказать, и через мгновение шайба, посланная точным щелчком, угодила в сетку ворот. «Во дает! Классно!» Одобрили Юру те мальчишки, в чьей команде стал он нечаянным игроком. «Гол не по правилам! Подстава!» Запротестовали противники. Мимо ледяной площадки бабуся проходила, хозяйственную сумку с продуктами в руке держала. Юра, окрыленный первым успехом, занес клюшку для нового удара, но поскользнулся, и шайба легла прямехонько в бабкину сумку. «Ах ты, окаянный!» Подпрыгнула от неожиданности бабуся. «Связался черт с младенцами, куда глаза твои глядят!» Клюшка выпала из рук брата, он густо покраснел. «Вы извините, мамаша, я нечаянно!» Но бабка из сердитых оказалась, слова не давала вымолвить в оправдание. «А ежели бы ты мне этой бомбой весь кефир переколотил, а ежели в глаз попал?» В общем, если бы да кабы. Юра сообразил, что мировой не получится. Пятясь добрался до машины, сел за руль и, махнув старушке на прощание, уехал. Мальчишки об игре забыли. Стояли смущенные не меньше, чем виновник всей этой истории. «Даешь ты, бабушка!» Грубовато попрекнул один из них. «Самого главного космонавта перепугала. Дядю Юру Гагарина». Старушка захла. «А ведь никак он. В самом деле он. О, как же теперь? Ничто, я догоню машину, чтобы прощение выпросить. Он-то, сокол ясный, повинился передо мной, а я его черным словом пригласкала». Можно не сомневаться в том, что хорошая физическая подготовка сыграла не последнюю роль при зачислении Юры в отряд космонавтов, при выборе кандидатов на первый полет на Востоке. Можно быть уверенным, что закаленный организм, отличная реакция не раз выручали его в самых сложных ситуациях. Об этом следовало бы помнить всем тем нынешним школьникам, в чьих письмах так часто звучат такого рода признания. «Хочу обязательно стать космонавтом. Посоветуйте, с чего мне начать подготовку?» Моя любимая книга. Этот альбом, маленькая потрепанная книжица из грубой желтоватой бумаги, сохранился до сих пор. Страницы альбома разлинованы карандашом от руки, на каждой вырезаны из газет и журналов иллюстрации. Я частенько перелистываю его. «Моя любимая книга». Такое название выписано краской на обложке альбома, а чуть ниже чернильные строки поясняют: «Гжатская средняя школа, преподаватель Раевская О.С.» Ольга Степановна Раевская, классный руководитель Юры, преподаватель литературы и русского языка. Долгие годы хранила она этот альбом, своеобразный сборник сочинений, написанных учениками 5 А-класса в 47-48 учебном году, а потом передала его в Гжатск, в Юрин музей. Любопытно взглянуть, какие книги назвали в числе своих любимых 11-12-летние сверстники и сверстницы Юры по классу. «Моя любимая книга. Молодая гвардия писателя Фадеева. утверждала Тамара Широких. Ее сочинением и открывается самодельный сборник. Саша Теплова поведала о боевом подвиге сапера Сергея Шершавина, удостоенного высокого звания Героя Советского Союза. На Тоню Дурасову, милая, любознательная девчушка с ясным, открытым взглядом, говорил о ней в своей книге «Дорога в космос» Юрий Алексеевич. Произвела огромное впечатление повесть Евгения Рысса «Девочка ищет отца». Витя Мухин восторженно рассказал о боевых похождениях команды броненосца «Анюта», героем писателя Лагина. Приключения Юнги покорили лучшего школьного друга Юры, Валю Петрова. Своими мыслями о книге Елены Ильиной «Четвертая высота» делилась Аня Коноплева. Подростки, пережившие тяжесть войны и оккупации детьми, они все без исключения и своими любимыми книгами называли книги о войне. Наверное, потому что герои этих произведений были беззаветно преданы своей советской родине, и ребята неподдельно восхищались ими, стремились им подражать. Сочинение Юры из альбома изъято, оно в музейной витрине под стеклом. В этом сочинении Юра писал о полюбившихся ему героях книги Всеволожского «В открытом море», о том, как моряки-черноморцы потопили подводную лодку гитлеровцев, как удалось им бежать из фашистского плена, как храбро они, черноморцы, сражались в партизанском отряде и первыми на катере «Ночной дельфин» ворвались в Севастополь. Не очень замысловатое сочинение с пятиклассников по нынешним временам требует, кажется, больше. Но главное, чем привлекает эта книга школьника Юру Гагарина, наверное, пожалуй, вот в этой написанной им фразе. Герои книги, попав в труднейшие обстоятельства, не пали духом, а продолжали бороться. Это так похоже было и на него. Книги в нашей семье пользовались особым уважением. Если отца больше увлекали исторические сюжеты, жизнеописание Петра Великого, то мама, в общем-то, читала все подряд – романы, повести, стихи. Едва выпадала свободная минута, бралась она за книжку. Ох, как мало было у нее этих свободных и счастливых минут. Работа в колхозе, хлопоты по дому, кухня, стирка, шитье, уход за скотиной отбирали все время. Короткие сутки, вздыхала она нередко. Глядя на родителей, на Зою, в школьном портфеле которой тоже всегда лежали 2-3 книги, из библиотеки с измальства пристрастился к чтению и Юра, а вскоре стал, пожалуй, самым заядлым книголюбом в нашей семье. В начальной школе Юра глотал книжки без разбору. Тут были и старинные русские сказки. Любить и уметь слушать их опять же научила его мама. Она сама была великолепная сказочница. И тоненькие книжицы для детей, и толстенные тома взрослой литературы, если они подвертывались Юрке под руку. Находить верную дорогу в бескрайнем книжном море научила Юру и его товарищей Ольга Степановна Раевская. В своей книге Юра пишет о ней так. «Внимательная, заботливая женщина. Было в ней что-то от наших матерей. Требовательность и ласковость, строгость и доброта. Она приучила нас любить русский язык, уважать книги, помогала понимать написанное». Помню, как переживал брат, услышав на уроке литературного чтения рассказ Ольги Степановны о дуэли, ставшей для Александра Сергеевича Пушкина роковой. В ту осень и зиму 47-48 года Пушкин надолго и прочно вошел в наш дом. Увлечение им началось с не единожды перечитанных прелестных сказок о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о царе Салтане. Сказки захватили нас, повели за собой. От сказок перешли к другим, более серьезным вещам. В долгие зимние вечера, когда пурга за стенами бесится, в нашей избе так уютно, от пышущей жаром печи, от того, что в сборе вся семья, от того, что звенит пушкинской строкой Юрин голос. Он читает громко, с выражением. Только, пожалуй, как и все завзятые книгоеды, слишком торопится. Отец, приставив руку к уху, после тифа у него обнаружилась глухота, покачивает головой в такт пушкинским стихам, а когда Юра останавливается перевести дыхание, просит: «Не тараторь ты, ради бога, ведь о Петре Великом читаешь, понимать надо». Перебивать сына во время чтения он не решается. Мама, кажется, рукоделием занялась, а посмотришь, рукоделие забыто, лежит на коленях, сама вся превратилась в слух. Честно признаюсь, что поэзия Пушкина долго пугала меня, боялся я подступиться к ней. И если сейчас беру я в руки томики стихотворений великого поэта, беру с охотой и наслаждением. Это с тех вечеров началось. А у Юры увлечение Пушкиным переросло в любовь к нему, и к творчеству поэта, и к личности его. Думается мне сейчас, что это увлечение Пушкиным было вовсе не случайным. Юра по натуре своей был очень жизнелюбивым человеком, и весь строй гениальной пушкинской поэзии был созвучен его характеру, его внутреннему «я». Так же, как и Пушкина, вслух по вечерам читывали мы всей семьей басни Крылова, рассказы и повести Горького. С годами убеждаешься, ничто в жизни не проходит бесследно. Думаю, Юра вспоминал эти чтения по вечерам, когда много позже писал: «В душе каждого из моих товарищей, в душе каждого из советских людей живет несокрушимый дух горьковского сокола, горьковского буревестника, самого Горького, их уверенность в победе». Эти слова из речи, с которой Юра должен был выступить на торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения писателя. Должен был выступить и не успел. Помню, что, начиная с этой осени, вместе с учебниками Юра постоянно носил в своей полевой сумке книги Лермонтова, Толстого, Некрасова, Гайдара. Именно тогда, кажется мне, начали складываться его читательские вкусы. И во всем этом, снова подчеркиваю здесь, сказывалось влияние Ольги Степановны Раевской. Юра был активным участником затеваемых ею читательских конференций. По ее рекомендации вел дневник прочитанных книг, заучивал наизусть великое множество стихотворений. А ведь время-то какое было! Вот как вспоминает о нем сама Ольга Степановна Раевская. 1 сентября 1947 года Юра пришел учиться в 5 класс. Классы маленькие, в деревянном доме. Заниматься зимой было очень холодно. Замерзали чернила в бутылочках, которые дети носили с собой в школу. Иногда и сидеть приходилось в пальто. Далее все это цитируется из письма Ольги Степановны. Она пишет: «Язык Юры был чистым и выразительным. Он очень хорошо читал басни и стихотворения, например, «Бородино», «Волк на псарне», «Советский простой человек». Писал грамотно, ошибок делал мало. Он любил декламировать стихи о смелых, героических поступках советских людей. Читал произведения о Юрии Смирнове, Александре Матросове, отрывок «Руки моей матери» из «Молодой гвардии Фадеева». Услышав по радио сообщение о том, что в космос поднялся Юрий Гагарин, я подумала: уж не мой ли это Юра? И перед моими глазами встала стройная фигура пионера с красным галстуком на груди. Я радовалась и восхищалась своим бывшим учеником, воспитание и оформление характера которого внесла частицу и я, как преподавательница литературы и русского языка. Мне думается, что если я не рассказал бы здесь о пристрастии Юры к чтению, о том, как учился он понимать и любить литературу, портрет пятиклассника Юрия Гагарина получился бы неполным. Значит, неполным было бы и наше представление о Гагарине-космонавте.